Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни. «Не может быть!» — закричал он, отпустив педаль умывальника, которым он обливал свою красную здоровую шею. «Не может быть!» — закричал он при известии о том, что Лора сошла с Милеевым и бросила Фертингофа. И он все так же глуп и доволен, но а Бузулуков что? «Ах, с Бузулуковым была история, прелесть!» — закричал Петрицкий. «Ведь его страсть балы, и он ни одного придворного бала не пропускает. Отправился он на большой бал в новой каске. Ты видел новые каски? Очень хороши, легче. Только стоит он. Нет, ты слушай». «Да я слушаю», — растираясь с мохнатым полотенцем, отвечал Вронский. «Проходит великая княгиня с каким-то послом, и на его беду зашел у них разговор о новых касках. Великая княгиня хотела показать новую каску. Видит, наш голубчик стоит». Петрицкий представил, как он стоит с каской. «Великая княгиня попросила себе подать каску. Он не дает. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся. Подай! Не дает. Замер. Можешь себе представить? Только этот, как его, хочет уже взять у него каску, не дает. Он вырвал, подает великой княгине. Вот это новое, — говорит великая княгиня, — повернула каску. И можешь себе представить, оттуда бух, груша, конфеты, 2 фунта конфет. Он это набрал, голубчик». Вронский покатился со смеху и долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом, выставляя свои крепкие сплошные зубы, когда вспоминал о каске. Узнав все новости, Вронский с помощью лакея оделся в мундир и поехал являться. Явившись, он намерен был съездить к брату, к Бетси и сделать несколько визитов с тем, чтобы начать ездить в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы не возвращаться до поздней ночи.